Волга. Люди мрут непрерывно, и старые, и молодые. Я помню молодого пацана из города Кимры, дрочливого и отмороженного. Кликуха у него была Вася. Однажды я ездил в город Дубну, куда меня пригласили выступить в библиотеке. Поездка вылилась в дикое хулиганство. Точнее, туда мы приехали нормально, и я встретился с читателями, как подобает, а вот обратно... Помню, что Вася избил при мне жестоко в кровь какого-то ни в чем не виновного офицера, у того катилась фуражка. Ну, да не в этом дело. Однажды Вася вышел из дому в трусах, его вызвали поговорить, и он никогда не вернулся. Он был маленький и, может быть, потому такой заебистый. В Кимрах же я бывал несколько раз, потому что там жили родители основателя нашей партии Тараса Адамча Рабко. Этот исторический человек сбил меня основать газету «Лимонка». А еще до этого он зарегистрировал национал-большевистскую партию. Примечание. Деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена. Примечание редакции. Конец примечания. В последние годы он отдалился от нас постепенно. Помню, я поехал к нему в Кимры с Лизой. Вероятнее всего, это было лето 1996 года, поскольку... В 97-м я в основном экстремально путешествовал по Центральной Азии и затем парился в Ставрополье на границе с Чечней, баллотировался там на довыборах в Госдуму, значит, в 1996-м. Тарас с Лизой похожи, как брат и сестра. Те же голубовато-серые глаза, оба тощие, как шашлычные прутья, узкие лица, матовая кожа. В середине 90-х Тарасу кто-то сказал, что его украинская фамилия происходит от того же корня, что и Рабин и Рабинович, и таким образом восходит к профессии раввин, о чем Тарас с тихим ужасом поведал мне. Таким образом, возможно, что Тарас и Лиза из одного колена Израилева. Когда Лиза уже сидела на улице Чапаева в Кимрах на диване, я сказал матери Тараса: «Посмотрите, как они похожи, брат и сестра». Мать Тараса посмотрела и полюбила Лизу. Другое дело, что воспользоваться любовью Лиза не смогла. Она не удержалась долго возле меня, хотя до марта 98-го года макетировала нам «Лимонку». Лиза нравилась всем, моей матери тоже. В Москве моя мать назвала Лизу воробушком, но воробушек был с зубами птеродактиля. Этого добрые женщины наши мамы знать не могли. Ну, о зубах птеродактиля я, возможно, преувеличил, однако Лиза... Ох, Лиза, разъяснить ее и ее жизненные мотивы... Нет, она не была одинокой и независимой, как ей, возможно, хочется думать. Она лишь желала зависеть от многих, от всех, от всего мира, а не от одного мужчины. Уже через полгода после того, как мы начали жить вместе, я выяснил, что она не прерывает своих старых связей. Она продолжает жить в них, так паук в своей паутине время от времени наведывается даже в самые старые углы и трогает мертвых уже высосанных мух. Она ходила и к старым любовникам. Собственно, в этом какое же преступление? Такая она была. Есть, впрочем, одно преступление против живой любви, потому что живая любовь хочет быть полной и не терпит конкуренции со стороны мертвых любовей. Я полюбил ее вначале как эстет, маньеристскую статую, а затем полюбил ее как шлюху. Этих двух крючков достаточно было, чтобы удержать меня с ней надолго. Она была неумеренно вытянута в длину, ее отец-художник вообще был под 2 метра копченой веревки, тонкой кости, детские бедра, нескончаемые ноги с детскими жалкими коленками, с узким входом в нее меж ног, с чудесными сиськами, такими изящными полновесными дынями. У нее был вид иностранки. Еврейка – это последнее, что приходило в голову. Вид идеальной француженки, если бы такая существовала из высшего класса общества. Sophisticated look – вот что она имела, примечание. Утонченный вид – английский, конец примечания. При всем при том не знала ни слова ни на одном иностранном языке. Кругозор был ограничен ежедневной жизнью, интересовалась лишь жизнью знакомых и своих близких. Сестры, отец, мать, племянник, Никита, муж сестры и большое количество старых и новых любовников. В первые месяцы жизни со мной она оттаяла и стала ненадолго мягким ребенком, ленивым, тихим и счастливым. Потом вновь сжалась до стервозности. Когда она была ребенком, она сидела со мной на полу часами, слушала Эдит Пиаф и мой перевод песен, пила вино и смотрела счастливыми глазами, но я не смог удержать ее в этом состоянии. Она мне не дала этого сделать, она куда-то заторопилась и стала торопиться часто, но бывало, что ее одолевали порывы нежности ко мне, возможно, она отшатывалась ко мне от жестокости кого-то другого. В один из таких порывов мы и поехали в город Кимры. Штурмовали электричку на Савеловском вокзале, сидели на семейном обеде в большой хлебосольной квартире родителей за обильно пахнущим столом. Я пил водку с папой Адамом, с хулиганами, выросшими в бандитов, друзьями детства Тараса. Мы ездили по кимрским дорогам на дикой скорости, по непонятным делам, которые всегда появляются в провинциальных городах. Поехали на рынок, закупили свинины, замариновали ее в деревянной избушке одного из хулиганов, выросшего в дерзкого бандита. Проехали по лесной дороге на берег мутной Волги, сделали уголья, пошел дождь. Я с пацанами купался в мутной Волге. Мимо проплывали, гудя, большие баржи. Дама Лиза в джинсах с сигареткой и в куртке одного из юных бандитов курила одну за одной и не купалась, ели горячее мясо. День был хмурый, холодный и дождливый, помогала водка. У меня был один изъян, темные шрамы на правой икре сзади. Потому я предпочитал стоять к любимой женщине лицом. Думаю, я был самым интересным мужиком, какого можно было достать в те годы от Владивостока до Гибралтара. Ну, одним из горстки самых интересных. Со всеми другими «Bad Boys», с Арканом, Караджичем, Динаром, Жириновским, Худоибердыевым я был знаком. И остался. Она в результате всех своих манипуляций и рокировок живет, точнее, он живет в ее квартире, с послушным и некрасивым белесым существом мужского пола. Удивительно, зачем. Он смотрит ей в рот и ходит за нею следом. Я ругал ее, что она не читает книг и не смотрит новости. Позднее знакомый рассказывал, как она его соблазняла, принимала позы, ну поцелуй меня, знаешь, как это делается. В ней было больше, чем она осознавала. Она могла поставить свою планку жизни очень высоко. Маньеристская, как редкая извращенная кошка и жуткая шлюха, и этот ее лук иностранки из высшего общества. Она была похожа на героиню фильма «Никита», но только не топорного немецкого сериала, а оригинальной версии французского фильма. Ну и что дальше? Ей будет в этом году 29. Боялась потерять независимость. Эх ты, Лиска. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А Волга колыхала большим широким телом водяной рыхлой тетки и билась о земляное и листое свое ложе. Волга билась по всей России. Тетка Волга лежала в тетке России, тетка на тетке. Горели еловые дрова, рыцарски выпендривались перед дамой Лизой юные бандиты, шли баржи в будущее и прошлое. На самом деле на месте. Шлепал дождь пузырями по бурой воде. На одном берегу Волги расположено Савелово, на другом — Кимры. Орды кимряков и орды савеловцев, по рассказам Тараса, сражались с незапамятных времен, и меж ними катилась Волга. На том берегу остались несколько обугленных бревен и окурки дамы Лизы. Она ходила отлить в заросли елок, но дождь быстро смыл ее кошачью мочу.